«Папа!» — вскричала Дженни, когда Оливия ушла к себе. «Она боится этого человека». «Почему ты так думаешь?» — сухо спросил мистер Лэттем, не глядя на дочь. «Я уверена в этом. Когда я уронила моток с шерстью и наклонилась, чтобы поднять его, я оперлась об ее колено и почувствовала, что Оливия вся дрожит. Пустяки, просто у тебя разыгралось воображение. Не забудь взять свечу, дорогая». Когда Дженни вышла, отец и мать, точно сговорившись, повернулись друг к другу. «Что все это значит, Альфред? Что у нее общего с этим человеком?» «Не знаю», — медленно ответил мистер Лэттем. «Но я все выясню до того, как он уедет в Лондон. Я не хотел ее ни о чем расспрашивать, но если он запугал ее или грозит ей...» Миссис Лэттем всплеснула руками. «Альфред, неужели...» Она запнулась, в глазах ее стоял ужас. «Помнишь, когда ее разбудил посыльный? Неужели она связалась с этими нигилистами или еще какими-нибудь ужасными людьми? Я и сам не знаю, что думать. Быть может, этот человек вымогатель или что-нибудь в этом роде. Но не будем спешить с выводами. Возможно, его приезд пробудил в ней тяжелые воспоминания. Но мне тоже показалось, что она его боится». На следующее утро Оливия спустилась вниз, бледная, с опухшими веками. Отец и мать уже кончили завтракать и, стоя у окна, о чем-то разговаривали. Увидев дочь, они замолчали. «Извини, мама, что я опять опоздала». «Похоже, что ты снова плохо спала. Вся та же головная боль?» «Да, немного. Пустяки». Миссис Лэттем озабоченно посмотрела на Оливию, потом вздохнула и вышла из комнаты. Мистер Лэттем, барабанивший пальцами по стеклу, повернулся к дочери. «Оливия, год тому назад я обещал ни о чем тебя не расспрашивать, но сейчас я считаю своим долгом задать тебе один вопрос. Этот человек, который приходил сюда вечером, вчера, твой друг?» Оливия дрожащей рукой поставила чашку на блюдечко. «Что ты хочешь сказать, папа?» «Да только то, дитя мое, что я сказал. Твои тайны, раз уж ты их завела, меня не касаются. Но я хочу знать только одно. Этот человек друг тебе или враг?» Оливия отвернулась и, припав к ручке кресла, закрыла лицо ладонями. Отец склонился над дочерью. «Оливия, может быть, тебе нужна помощь? Не рассказывай ничего, скажи только одно. Ты боишься этого человека?» Оливия вскочила с кресла. «Нет, нет, он мой лучший друг. Но ты не понимаешь, не можешь понять». «А разве ты дала мне возможность понять?» В голосе его не было упрека, но девушка опустила глаза. Ей впервые пришла в голову мысль, что она была жестока с родными. Мистер Лэттем снова забарабанил пальцами по стеклу, мысленно упрекая себя за вмешательство. «Я только все испортил», — думал он. Вдруг он почувствовал, как руки Оливии обвелись вокруг его шеи. Он замер. Первый раз с тех пор, как приехала, приласкалась она к нему. «Папа!» Руки девушки задрожали на его плечах. «Папа, тебе и маме я принесла лишь разочарование. Но так уж получилось. Я не могу рассказать тебе всего. Карл, доктор Славинский, единственный человек в мире, который знает обо мне все. Если мне кто-нибудь и может помочь, так только он и никто другой. Прости меня, папа. Прошу тебя, не беспокойся обо мне. Очень жаль, что у вас оказалась такая дочь, как я, но зато у вас есть Дженни». Сердце мистера Лэттема сжалось. Он привлек к себе дочь и поцеловал ее. Ему хотелось сказать, что для него она в 1000 раз дороже, чем Дженни, но хотя Оливия и попыталась вернуть ему поцелуй, он почувствовал, как она вздрогнула от невольного отвращения и отпрянул, как ужаленный. «Да», — проговорил он, отворачиваясь, — «хорошо, что у нас есть Дженни». Когда мистер Лэттем поднял глаза, Оливии уже не было в комнате. Возвращаясь в воскресенье из церкви к обеду, миссис Лэттем и Дженни боялись застать дома ненавистного гостя. Однако мистер Лэттем сообщил им, что тот не приходил, а Оливия провела все утро в своей комнате. К обеду она спустилась очень бледная, но с таким решительным выражением лица, какого они еще не видели. «И долго пробудет твой друг в Хадбридже?» — спросила Оливию миссис Лэттем, когда все поднялись из-за стола.